Потом неожиданно рявкнула. «Это какой-то горячечный бред. Я попросту перепутала пузырьки. Скажите, а вам не приходило в голову, что, может быть, портер был отравлен?» «Глупости. Я вам еще раз повторяю, я взяла не то лекарство». «И вы считаете, не следует предпринимать никаких шагов в этом направлении?» «Какие еще там шаги? О чем вы болтаете?» «По крайней мере, позаботиться о том, чтобы такие случаи больше не повторялись в вашем доме. Если кто-то покушался на вашу жизнь, на это нельзя смотреть сквозь пальцы. Вы имеете в виду полицию? А почему бы и нет?» «Полиция!» — насмешливо воскликнула она. «Я, к вашему сведению, вовсе не желаю, чтобы полиция совалась в мои личные дела, а после сообщала в газеты неизвестно из какого пальца высосанный материал. А именно так всегда бывает. Ты обращаешься в полицию за защитой, а какой-нибудь идиот, ищущий дешевой популярности, вершиной которой, по его мнению, является его фотография в газете, начинает им плести всякие небылицы, и вскоре ты уже и сам не знаешь, на каком свете находишься. А этого-то я и не желаю. Ну и потом, я просто ошиблась, только и всего. К счастью, миссис Тор, после того, что случилось сегодня, скандала все равно не избежать, а глазка вам обеспечена. О чем это вы толкуете, господин хороший? Что же особенного сегодня произошло? Тот самый лич, который должен был проводить нас к вашему супругу, не смог этого сделать. Почему? Потому что его остановили. Как? При помощи пули 38-го калибра из пистолета в левый висок. Она была выпущена, когда он сидел в автомашине, поджидая нас. Вы хотите сказать, что он умер? Да. Убит? Очевидно. Когда же это случилось? Мы точно не знаем. Где? У водохранилища в горах на окраине Голливуда. А кто такой этот лич? Какое он имеет отношение к данному делу? По всей видимости, он был другом вашего мужа. Что же заставляет вас так думать? Лично я впервые слышу это имя. В разговор вмешался Джеральд Тор. Когда Франклин позвонил Элен, он велел ей связаться с личем, который и должен был отвезти ее к Франклину. Матильда жестом подозвала к себе племянницу. «Выпроводи-ка отсюда мужчин. Достань из шкафа мою одежду. Я сейчас же поеду домой. Если Франклин действительно неподалеку, он обязательно будет вертеться возле дома и постарается обвести меня вокруг пальца. Я жду вот уже 10 лет этого дня и не намерена сидеть, сложа руки, в какой-то дурацкой больнице, когда пришел час моего торжества. Я покажу ему, что значит предавать меня». Мейсон даже не пошевелился. «Боюсь, что вам совершенно необходимо получить разрешение лечащего врача, миссис Тор. Если не ошибаюсь, сестра пошла звонить ему». «Мне не требуется ничьих разрешений и позволений. Я просто оденусь и уеду отсюда», — упрямо заявила Матильда. «Благодаря рвотному, который я вовремя приняла, в мой организм практически почти не попало яда. Слава богу, у меня здоровье как у быка. Все уже прошло, и сейчас я чувствую себя превосходно. Меня никто и ничто здесь не удержит. Я приехала сюда по собственной воле и уеду тогда, когда найду нужным». «Послушайте моего совета. Не поднимайтесь слишком рано с постели и не перенапрягайте своего сердца. Мы приехали сюда, чтобы сообщить вам о вашем супруге, узнать, что случилось с вами и какие меры вы намерены предпринять в отношении отравления, но вовсе не для того, чтобы нарушать ваш покой. Я уже вам объяснила. Все произошло чисто случайно, и я не хочу, чтобы полиция...» Раздался негромкий стук в дверь. Джеральд Тор сказал: «Ну вот, явился доктор, или, что еще хуже, пара дюжих санитаров, вызванных сестрой, чтобы выдворить нас отсюда». Матильда Тор крикнула: «Ну, входите же! Давайте побыстрее кончать это дело. Уж коли необходимо кого-то выставлять отсюда, так это меня». Дверь распахнулась, и в комнату вошел лейтенант Трег в сопровождении детектива. Мейсон встретил их полуироническим поклоном. «Миссис Тор», — сказал он, — «имею честь представить вам лейтенанта Трега из отдела насильственных смертей управления полиции. Я вполне уверен, что он горит желанием задать вам несколько вопросов». Трег поклонился миссис Тор, повернулся и тоже поклонился Мейсону.